На улице Дружининской. Олень в очередной раз с кем-то познакомилась. Два мальчика, на вид совершенно бестолковые. Мальчики Аду вообще не слишком интересовали. И ее несчастная любовь, о которой знает одна только Мари Лафоре, о, это был взрослый мужчина. Даже фрагментами седой. Он честно признался, что любит взрослых женщин, но при этом побывал однажды у Ады в гостях, еще в 10 классе. Схватил учебник по алгебре, жадно перелистывал. Что там интересного в алгебре? «Не верится, что я уже так стар», — сказала несчастная любовь и ушла, бросив учебник в угол так, что книжка встала на странице, как на ноги. Ада хотела покончить с собой, но передумала. Впереди были экзамены, а покончить с собой никогда не поздно. Несчастную любовь она встретила буквально через день на концерте одной знакомой группы. Там он не столько слушал музыку, сколько обнимался с высокой и, безусловно, взрослой женщиной в очках, похожей на карикатурную секретаршу. Отныне Ада решила, что будет любить один только Париж. А те мальчики, это все Олень придумала. Одного звали Алеша, второго Сережа. В те годы так звали почти всех мальчиков, за редкими исключениями в виде какого-нибудь Антона или Игоря. Сережа не имел шансов на продолжение знакомства. Олень он приходился ровно до того места, где начинается бретелька лифчика. Аду же, как сказано, вообще не интересовали люди такого возраста, не то что роста. Алеша был красивый, большеглазый теленок, к тому же высокий. Олень ему приходилось макушкой до того места, где у него могла бы начаться бретелька отливчика, но, разумеется, ничего такого у него там не начиналось. Не те времена. И вот Олень начала бомбить Аду просьбами. «Ну давай съездим в гости к Алёше, он приглашал». Ада отрубила: «Съезди одна». Но Олень опасалась одна. Теленок он, конечно, теленок, но она была девушка всесторонне осторожная, поэтому продолжала ныть, припоминать какие-то истории, когда она выручала Адку, а теперь ее черед. И вообще, нечего сидеть целыми днями одной и слушать какую-то плесень. Чтобы она отстала, Ада согласилась. На плесени решила не обижаться, припомнить до удобного случая. Поехали. Алеша записал адрес на листочке, но не объяснил, как добираться, а телефона у мальчика не было. Улица Дружининская, дом какой-то, квартира такая-то. Решили поймать тачку. Олень вдруг вспомнил, что если таксисту показать козу из пальцев, он решит, что люди на обочине просят продать им водку. Долго смеялись, потом ловили тачку, но не козой, просто махали рукой, как две королевишны на трапе. Один папа строго-настрого запретил дочери ездить на тачке, но папы тут не было. Поэтому поймали частника. «Дружинина», — сказала Олень. Водитель напрягся. «Дружинина? Это ж далеко». «Ну да», — сказала Ада, — «там живут люди с пёсьими головами». Она, если не умничала каждый час, это было потерянное время. Водитель согласился на 5 рублей. Сидели на заднем сиденье, хихикали. Ехали через весь город, читали слова на домах. «Партии Ленина, слава!» Потом за окнами понесся лес. Деревья гнались на перегонки с машиной. Олень заподозрила неладное. «Минуточку», — так она начинала обычно всякий неприятный разговор, «там, куда мы едем, должны быть дома». «Ну вот доедем, и будут вам дома». «А куда вы нас везете?» «В поселок Дружинино. До него 70 километров». «Ой, вы что!» Олень так кругло выкрикнула эти слова, как будто сама превратилась в букву О. Ада превратилась в букву А. Эйфелева башня или ракета на старте. «А!» — закричала Ада. «Нам нужна другая Дружинина на сортировке!» Водитель тоже превратился в буквы. Много гласных, много согласных, много шипящих и целый лес восклицательных знаков. И описаний, и перечислений, и повелительных наклонений. «Ну что за дуры, прости господи! Как можно перепутать поселок Дружинина с Дружининской улицей? И что теперь делать?» Толстая пассажирка плачет, у чернявенькой губа трясется, как у дочки в детстве. Дома у водителя такая же дура. 20 лет ума нет. Тоже поди ездит куда ни попадя, пока он решает в голове задачи про бензин и хлеб. Развернулся и молча на сортировку. Когда ехали по Бебеля, уже совсем успокоился, даже пошутил, но девчонки не ответили, боялись. На Дружининской сунули ему 5, толстая добавила 1 рубль. А похолодало как, надо же. Август, город в дымке, как будто ему отключают небесное тепло. И рябина уже красная, хлестнула гроздью по стеклу машины, точно кулаком заехала. Ада и Олень поднимались в Алешину квартиру и хохотали навзрыд. Так что им самим было непонятно, они что вообще делают, смеются или все-таки плачут. Алеша открыл дверь сразу, будто сидел с той стороны на коврике, как голодный кот. Сережа тоже был, но его никто не замечал, поэтому он вскоре исчез. Совсем неинтересный мальчик. Даже удивительно, что стал впоследствии знаменитым художником. И еще удивительнее. Долгие годы прошли, но тот унизительный вечер Сережа так и носит с собой каждый день, как бумажник и рабочий блокнотик. «Папа, я хочу твоего блокнотика!» — лепечет младший сын. «Да, годы прошли. Есть младший сын и старший сын». Сережа пойман славой и задушен успехом, но унизительный вечер юности, когда девочки смотрели сквозь него, этот вечер с ним навеки. «Мы с тобой, как гусь с водой». Его графика, выставки, награды, книги — все родом из того вечера. Девочка с адским именем и невидящим взглядом. Где она? Это Ада. Когда Сережа убегал из квартиры, бахнув дверью, Алеша развлекал гостей. И был такой еще мальчик, господи, ну просто жалость сплошную вызывал и сочувствие, а не то, что мечтал бы вызвать. Накрыл стол. Скатерть, салфетки, сервелат колесиками, сыр пластинками, вино в бутылке, еще 2 газировки, колокольчик. «Это он, наверное, себе взял», — оглушительно шепнула Олень. Сам Алеша в рубашке, застегнутой чуть ли не до кадыка. И в брюках со стрелами, и в домашних тапках, как у Адиного папы. В ту пору вообще почти все было, как у кого-то. Застраховаться от совпадений могли разве что бандиты-небожители. Алеша не знал, о чем говорить с девочками. А Сережа, который знал, но не имел шансов этого доказать, к тому времени уже бахнул дверью. Олень и Ада сидели на диване, блестели колготками и вздыхали, как Портос во 2-м романе. Олень была голодна и таскала колбасу с тарелки, укатывала по колесику, хоть какое-то занятие. Уйти сразу жаль мальчика. Он старался, стол, колбаса, папины тапки, такие трогательно знакомые. И как отсюда добираться до родной Посадской? Может, стрельнуть денег у Алеши, но не сразу же, как приехали. Олень покончила с колбасой и принялась за сыр. Ада спросила из вежливости и от скуки: «Ты где учишься-то?» Алеша тут же вспыхнул, как газовый костер под чайником, который по-хозяйски зажгла Олень. Горелые спички здесь бросали формочку для кекса. Оказалось, мальчик учится в архитектурном, мечтает стать дизайнером. «Это модно», — признала Ада. Олень доела сыр. Видно было, что хочет еще, но Алеша вместо сыра притащил папку с рисунками и долго не мог развязать шнурочки. Детский сад, честное слово. Каждой маме мальчика однажды приходится вспомнить такую картинку из юности. Смеялась над юношей? Получи пожизненную расплату, страх за своего сына, чтобы его не обидела какая-нибудь бессердечная дрянь. Кто только воспитывает этих девок, не для них мы ростим сыновей. Спасибо бабуле, что добавила от себя пару слов. Но это мы опять бежим где-то впереди. Тогда еще и мысли не было, что Ада или Олень однажды станет мамой. И не было мысли, что одна из них так никогда ею и не станет. Развязал шнурочки, аллилуйя. Вытаскивает какие-то рисунки. Диагноз. Летальный исход наступил вследствие скуки. Время смерти 22:35. Однако, засиделись они. Олень с трудом фокусирует взгляд на рисунках. Мыслями она в холодильнике, обнадеживающе пузатом. Алеша, как всякий мужчина, пусть и начинающий, не чувствует девичьей скуки, пытает их рисунками, и гости кивают в надежде, что каждый из них в папке последний. Но всякий раз оказывается, что за ним еще несколько. И ко всем полагаются объяснения. Какой болтливый этот Алеша! Ада меняет тему, как семафор, хотя все уже видели поезд. Опасное дело. А откуда у тебя своя квартира? Алеша застывает с таким лицом, будто его заело на букву «У». Вообще у него симпатичное лицо, но верхняя губа немного коротковата, и рот всегда полуоткрыт. Алин считает это мило. «Мне родители подарили. Они работают в бюро молодежного туризма». Олень по пояс ушла в холодильник. Там была миска с оливье, тушеное мясо с картошечкой, даже компот из рги. Конечно, можно взять, бабушка еще привезет. Он просто постеснялся предложить. Ада переспрашивает про бюро. «То самое на Пушкина?» Сколько раз она туда заходила, спрашивала путевки, на нее смотрели, выражаясь приличным языком удивленно. «А так не делается», — сказал Алеша. Он расстегнул, наконец, верхнюю пуговицу на своей рубашке. И папочку отбросил, кажется, с досадой. Ада взяла папку, подровняла рисунки, восхищенным взглядом согрела верхние и завязала шнурочки бантом. Вуаля! «Так не делается, надо просто подойти к моему папе, и он поможет. Тебе куда нужно?» «Мне?» «Смешной вопрос. В Париж?» «Я бы посоветовал Италию», — сказал Алеша. «Почему Ада решила, что он похож на теленка? Вполне приятная внешность у мальчика, общительный такой». «Компот очень вкусный», — заявила Олень. «А вообще от рги губы чернеют, вы знали?»